Глава 10. Подозреваемый. Ректор Голд появился в кабинете только через час. Он выглядел таким мрачным, что не было необходимости спрашивать, отыскали ли Лиама. «Студентка Хелкотт». Голд удивленно вскинул брови. «Неужели в саду вы кого-то нашли?» «Лучше сказать, это нас кто-то нашел», — ответила я, показывая ректору дротик. «Этим стреляли в принца Вильгельма, и Рейн думает, что дротик может быть отравлен». «Что ж, давайте взглянем». Дракон забрал у меня улику, опустил на свой стол, а затем достал из ящика пузырек с мутной синей жидкостью. Надел перчатки, взял пипетку, поместил дротик на стеклянное блюдце, а затем капнул ровно одну каплю синего вещества на кончик дротика. И тот почернел. «Яд», — сообщил дракон. А я подумала о том, что раньше он и без помощи вспомогательных средств легко определял присутствие яда. Представляю, как ему сложно без привычной магии. «Я так понимаю, вы не видели стрелявшего», — заключил ректор. «Нет, только услышали свист», — ответила я. «Рейн успел нас повалить на землю, и никто не пострадал. А если бы Вилла ранили, ему бы никто не сумел помочь». «Увы». Голд еще более помрачнел. «Хотя, судя по запаху, вы его не почуете, студентка, и не пытайтесь. Это тот же яд, которым травили вашего друга Алдена. Но его действительно спасла моя магия и стойкость организма. Яд действует медленно, рассчитан на болезненное угасание жертвы». «Но убийца должен был точно знать, что Вильгельм — принц». «Согласен с вами», — кивнул дракон. «Но я не говорил преподавателям, кто он, а студенты без магии точно не знают его в лицо. Вопрос. Кто? Кто-то из вас?» Я удивленно моргнула. «Никто из нашей компании не стал бы желать Вильгельму зла. Воронам мы не говорили о его принадлежности к королевскому роду. Эви? Алден? Лем? Нет». «Хорошо иметь такую уверенность в друзьях». Ректор с легкостью проанализировал и мои метания, и их результат. «Впрочем, я тоже не вижу резона кому-то из них охотиться на принца. Рейн и Клеменс ему не угроза, Эви подавно, пусть ее брат и одержим идеей заполучить магию. Алден? Алдена мы самого еле вытащили из-под удара. Нет, они ни при чем, и я никак не могу понять, кто же в таком случае виноват?» Я покачала головой. У меня не было ответа на вопрос Голда, только дротик, с которого нельзя считать след. И снова мы зашли в тупик, но теперь последствия у него могут быть куда более серьезными. «Ступайте, студентка Хелкотт», — сказал дракон. «И будьте осторожны, не бродите в одиночестве. Вы, конечно, вряд ли кому-то перешли дорогу, но слишком часто мешали преступникам, чтобы вас игнорировать. И присмотрите за Эви. Вдруг Лиам решит выйти с ней на связь. Или же она нечаянно выйдет на связь с ним». «Конечно, ректор Голд», — ответила я. «Эви очень беспокоится о брате. Ей хочется его защитить. Хотя, уверена, она не стала бы скрывать, где Лиам». «Очень хочу на это надеяться. Можете быть свободны». Я попрощалась и пошла прочь. В голове царил сумбур, сердце билось быстро-быстро. Надежды, что друзья смогли отыскать Лиама, не было никакой. Не для того ему помогли бежать, чтобы он так плохо спрятался. И все же он где-то на территории Академии. Вопрос только — где? Впрочем, мне не удалось долго побыть в одиночестве. Стоило войти в свою комнату, как в двери постучали. «Кто там?» — спросила я. «Рейн», — откликнулся мой любимый, и я распахнула двери. Наконец-то! Почти упала в его объятия. «Как Вилл?» «В порядке», — ответил Рейн, входя в комнату. «С ним Клеменс. Лиама и след простыл, никто ничего не нашел. «Ты рассказал Лему о покушении?» «Конечно», — кивнул принц. «Клеменс очень долго ругался. Сначала на нас, что подставили себя под удар, затем и на себя, что не предусмотрел этого. Он поведает обо всем Эбботу. Может, старик предложит что-то существенное для поисков или защиты вилла. А вдруг... «Вдруг начнется охота и на тебя?» — спросила я сокрушенно. «Я справлюсь», — улыбнулся Рейн. «Пойдем прогуляемся. Со всеми этими событиями я так мало времени могу посвятить лично тебе». «Наверное, в такой ситуации прогулка — не самое лучшее решение». Внутри всколыхнулись сомнения. «А как по мне, жизнь продолжается, и неизвестно, что случится завтра. Идем?» «Хорошо». Я протянула ему руку, и Рейн легонько пожал мои пальцы. «Подожди, захвачу накидку». Снаружи было прохладно и ветрено. Я поежилась, и Рейн чуть приобнял меня за плечи. Сразу стало теплее и спокойнее. Количество гуляющих студентов уменьшилось. Видимо, сели за конспекты, а те, кто все еще оставался в парке, не обращали на нас внимания. «Да, не так я представляла себе учебу в академии», — сказала Рейну. «Я тоже», — невесело ответил тот. «Но знаешь, рад, что сюда приехал. Иначе никогда бы тебя не встретил. Да и Вильгельма много лет видел только издалека. Я понимаю, почему он на меня злится. Все свалилось на его голову. Он успел меня оплакать, а теперь...» «Теперь должен быть счастлив, что ты рядом», — добавила я. «Точно», — усмехнулся принц. «Но пока что мы больше ссоримся, чем общаемся». «Слишком разные. И у нас осталось мало общего. Вилл очень эмоциональный. Я рядом с ним чувствую себя ледяным истуканом». «Скажешь тоже». «Нет, внутри Рейна совсем не было льда. Он беспокоился о брате, был хорошим другом Лему, любил меня. Вихрь чувств и эмоций. А сдержанность — это не порок. Наоборот, достоинство. Жаль, что сам Рейн так не считал». «Люблю тебя», — сказала ему. «И я тебя, Мелли». Рейн крепче обнял меня за плечи. Мы молча шли по дорожке, шуршали под ногами опавшие листья, а я чувствовала себя счастливой до неприличия рядом с самым любимым и родным человеком в мире. И очень хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался никогда. Но, увы, всему наступает конец. Когда Рейн заметил, что я совсем замерзла, то, не слушая моих возражений, повел меня обратно в замок. Там, как всегда, стоял шум и гам. В башне первокурсников бурлила жизнь. Сновали туда-сюда студенты. «Вы на ужин опаздываете?» — воскликнула Татьяна, пробегая мимо. «Да? Я и забыла об ужине». Но Рейн дождался, пока оставлю накидку в комнате, и мы направились в столовую. Возражения мой принц, как несложно догадаться, принимать не пожелал. Мы появились последними. Вилл выглядел угрюмым и мрачным, Лем напряженно думал о чем-то. Эви так внимательно изучала содержимое тарелки, что становилось понятно, она его не видела. И только Ал сохранял присутствие духа. Видимо, после череды покушений его уже ничем не удивить. «Предлагаю после ужина собраться у кого-нибудь и обсудить дневное происшествие», — тихо сказал Лем. Мы слаженно кивнули. Еда казалась пресной. Порция немного уменьшилась. Наверное, ректор рассчитывал, что студенты не заметят. Они и не обращали внимания, весело болтая. А я заставила себя съесть все до последней крошки. Припасов мало, нельзя разбрасываться едой. И только когда тарелка опустела, я поднялась и вместе с друзьями вышла в коридор. «Где расположимся?» — спросила у ребят. «Давайте ко мне», — пригласила Эви. «Если что, скажем, что работаем над проектом по экономике. Нам ведь его задали, и не помешало бы начать». Возражений не нашлось, и мы поднялись на третий этаж башни первокурсников. Жилище Эви преобразилось, здесь стало гораздо уютнее. Комната потеряла свою безликость. Повсюду можно было заметить милые мелочи. Игрушку, купленную в городе, брошку, забытую на столе, заколку. Уже можно было с уверенностью сказать, что комната принадлежит девушке, милой и женственной. Из моей комнатушки парни принесли стул, но все равно места было не так много. Мы с Эви сидели на кровати, Ал и Вилл на стульях, Рейн и Лем замерли у окна. Разговор начинать не торопились, однако и молчать вот так не годится. Я показала ректору Голду дротик, которым пытались ранить Вилла. Я решила заговорить первой. И он выяснил, что тот отравлен. Более того, тем же ядом, который использовали против Алдена. Скверно. Клеменс нахмурился еще сильнее. Вряд ли это был Лиам. А Биллинс все еще под замком. Конечно, кто-то помог Лиаму бежать. Но и этот помощник может быть не один. «Думаешь, в Академии заговор?» — испуганно спросила Эви. «Я уже не знаю, что и думать», — признался Лем. «Люди, лишенные магии, хотят ее получить. Это логично и закономерно. Поэтому таких, как брат Эвелины, здесь может оказаться множество. Да, мы в это не верили, и сейчас верить не хочется. Но предлагаю остановиться на худшем варианте. Пособник у Лиама не один». «Или не пособник, а руководитель», — угрюмо сказал Рейн. «Тоже склоняешься к преподавателям?» «Мой любимый...» кивнул. Он, как всегда, был немногословен. Если учитывать, как просто Лиам покинул свою тюрьму, его помощник вряд ли простой студент. «Я даже подозреваю, кто это может быть», — выдал Алден. «Я тоже», — откликнулся Клеменс. «Пока что лишь один человек вызывает у меня стойкие подозрения». «Куратор Ларден», — произнес Рейн. Мы переглянулись. «Да». «Именно куратор Ларден. Мы встретили его, когда ловили на живца предполагаемого убийцу Алдена. И еще пару раз он попадался нам навстречу в самых неподходящих местах и ситуациях. Но неужели? Голд ведь сказал, что полностью ему доверяет. Только Эви тоже доверяла своему брату, и что из этого вышло? Надо проверить», — вынес вердикт Рейн. «Надо». Согласился с ним Лем, а Вилл смотрел то на одного, то на другого. С Ларденом он пока сталкивался мало и разделить наши опасения не мог. «И все-таки не хочется, чтобы мы оказались правы», — вздохнула Эви, не поднимая глаз. «Куратор Ларден не кажется плохим человеком. Да, он не сильно нас любит, и все же... Разве он обязан нас любить?» «Нет, конечно, учитывая, что студенты ему попались проблемные». Но я промолчала, потому что и мне казалось, куратор Ларден как-то причастен к происходящему. «И что будем делать?» — спросил Ал. «Голд в нем уверен. К ректору идти бесполезно». «А что мы вообще можем сделать?» Клеменс внимательно посмотрел на Алдена. «Сварить зелье, поймать куратора, задать свои вопросы. Если он ни при чем, извинимся, получим нагоняя от ректора». А выгнать он нас все равно не выгонит. Купол ведь стоит. «Тогда надо попросить Мишеля и Тима помочь с зельем», — задумчиво сказал Рейн. И я удивилась, что такой правильный принц решился на это. «Я схожу к ним», — вызвался Ал. «А вы пока подумайте, как именно нам заманить Лардена в ловушку, чтобы никто не помешал и чтобы он нас не прибил сгоряча». Дверь захлопнулась за спиной Алла, и на миг показалось, будто комната утонула в тишине. Как заманить куратора в ловушку? Хороший вопрос. Он ведь не дурак? Сказать, что есть вопросы по учебе? Но как его заставить выпить зелье? Надо все-таки обратиться к Голду. Но тут я была согласна с друзьями. Ректор не придет в восторг. «Предлагаю забраться в комнату профессора Лардена», — произнес Рейн, и я снова потеряла дар речи. «Охраны магии больше нет, нас ничто не остановит. Посмотрим по расписанию, сколько у него пары, придем раньше. У кого есть опыт взлома замков?» Вильгельм поднял руку, и Рейн уставился на него так, будто у брата на голове выросли рога. «Вил? А что?» — фыркнул тот. «Думаешь, мне нравилось все время сидеть взаперти во дворце? Ты был таков, а мне что оставалось?» «И что тебе понадобится?» — настороженно спросил Рейн. — Что-нибудь острое, а там зависит от замка. Я сам поищу. Укажите только дверь. И здесь возникла вторая проблема. Мы никогда не бывали в башне преподавателей и понятия не имели, где живет куратор Ларден. У кого бы узнать? Видимо, этот вопрос пришел в голову не только мне. — Я спрошу у Эббота, где обитает Ларден, — сказал Рейн. Пусть уточнит у других преподавателей, если не знает сам. «Ага, так он тебя и послушал!» Вилл едва не рассмеялся. «Пойди к Эбботу, и он так проест тебе плешь, что ты забудешь, зачем пришел. Рейн пожал плечами. «Это лучше, чем пытаться найти комнату Лардена наобум», — сказал он. «Либо можем просто зайти к нему в кабинет как бы по делу. Тогда не придется усложнять». «Но представляете, что будет, если Ларден невиновен?» — вмешалась я. «И потом он будет кричать, на шум прибегут другие преподаватели, а тут мы пытаемся влить в рот куратора Лардена зелье неизвестного происхождения». Видимо, картину вообразили все, а я следом представила, как с нами поступит ректор Голд, особенно если мы допустили ошибку и собираемся накинуться на невиновного человека. Не сносить нам головы. «И все-таки попробуем», — решился Рейн. «Или силой, или хитростью. Подумайте до завтра, и после пар пойдем в кабинет Лардена. Скажем, что хотим обсудить одно сложное задание». «И предложим попробовать наши зелья на вкус», — рассмеялся Вилл. «Как вариант», — кивнул Клеменс. «Скажем, что поспорили», — предложила я. «Будто один утверждает, что куратор Ларден сможет определить на вкус, что за зелье мы приготовили, а второй нет. Если же откажется помогать, тогда заставим выпить силой. Пусть мне это и не нравится». «Хорошая идея, Мелли», — улыбнулся мне Лем. «На этом варианте остановимся. И завтра после пар пойдем на дело. До завтра. Сладких снов, дамы». И наши мальчики потянулись к выходу. А мы с Эви, как и собирались, улеглись спать вместе. Только выбрали для этого мою комнату. Под подушку я положила кинжал. Лиам ведь на свободе. Надо иметь возможность себя защитить. И готова поклясться. Мы обе уснули, стоило головам коснуться подушек.